Глава 18. Вечер. Соседки не было дома. Валя сидела у окна и грустила. Куда-то исчез Корзин. Он был так внимателен к Вале. А тут еще Нина прислала телефонограмму. Она задерживалась на трассе еще на неделю, и туманно намекала на благоразумие и осмотрительность. «Еще учит, а сама...» Усмехнулась она осуждающе и, облокотившись на подоконник, стала смотреть в окно. Уличный фонарь бросал желтый свет на проходящие мимо влюбленные пары, на весело разгуливающие группами молодежь и торопливо пробегающих одиночек. Широкоплечий, похожий на Колосова паренек, притянул к себе девушку и, обняв ее за талию, пошел улыбающийся и счастливый. «Тоска!» – прошептала Валя и, включив свет, начала одеваться. В коридоре скрипнула дверь, скользнули легкие шаги и раздался стук в стенку. «Валюша, к вам можно?» Новикова сбросила крючок, вошла улыбающаяся Левченко. Она поправила узел прически, разгладила брови и, покосившись на зеркало, села. «Скучаешь, милая? Я тоже. Сегодня видела желтые листья. Скоро осень. Боже мой, как быстро уходит время!» — заговорила она уныло. «Вот так и не заметишь, как опадут лепестки, и прощай, молодость!» Валя почти не слушала. Она только ловила грусть, холодная осень, одиночество. Слова беспорядочно кружились в сознании, вызывая в голове тупую боль. Да, кончается лето, и она снова одна, Корзин и тот. Она сейчас злилась на Юрку, Корзина, на Матвееву, на себя. Ей захотелось спросить о Корзине. Ни за что. Алла Васильевна сама завела разговор. «Напрасно вы, Валюша, отвергаете внимание Павла Алексеевича. Это достойный молодой человек. Ему 27 лет. С ним так нельзя, он не мальчик». «Откуда вы взяли?» «Он находит, что вы дурачитесь, играя как подросток в любовь. Взяли на себя роль воспитательницы. Это же по меньшей мере смешно. А он, бедняга, увлекся. Считая вас неспособной ни на что серьезное, он как будто собирается уехать в тайгу», — сочувственно вздохнула Левченко и, бросив на девушку быстрый взгляд, опустила ресницы. «Значит, он больше не придет?» — спросила девушка, и голос ее чуть-чуть дрогнул. «Нет, должен еще зайти. Все дальнейшее будет зависеть от этой встречи. Пусть уезжает!» — надулась Валя. Левченко вышла и почти сразу же вернулась с Корзиным. Он пришел со свертками в руках, задумчивый и грустный. Алла Васильевна отправилась к себе приготовить кое-что к столу. Корзин взял руку Вали и начал целовать ее жадно и долго, говоря что-то ласковое и страстное. Валя зажмурилась. Ей было приятно и страшно. Пришла Левченко с тарелками. На них была уже приготовлена закуска. Валя даже не обратила на это внимания. В ней что-то возмущалось, протестовало, и в то же время ныло, и сладко замирало сердце от ожидания. «Давайте выпьем. Сегодня, возможно, день моего рождения, а может быть и похороны всех моих чувств, всего святого, что родилось в моей душе. Выпьем за мимолетную сладость общения с вами, Валюша, и за горечь разлуки. Так не может продолжаться», — горестно улыбаясь, проговорил Корзин и посмотрел в глаза девушки. «Неужели откажетесь и выпить? Не бойтесь, это сладкое». «Я не боюсь. Можете налить. Я значительно храбрее, чем вы думаете», — решительно заявила она и выпила залпом большой бокал. Корзин пил медленно и косил глазами на девушку. Вале сразу стало легко. Теперь Корзин снова казался милым и бесконечно грустным. Ласковые слова, которыми он сыпал, пьянили и кружили голову не меньше, чем вино. Резвый котенок в ее душе прятал коготки. Тепло слов и их нежность, как добрая рука, приглаживали упрямую шерстку. Левченко принесла гитару.